рассказывает участник штурма Зимнего дворца Сергей Антонович Смирнов. Атака началась из 4 основных исходных пунктов. Общий штурм начался после выстрела «Авроры» в 9 часов 45 минут вечера. К этому времени наш отряд занимал исходную позицию около угла дома номер 4. Это бывший штаб жандармского корпуса. Отсюда мы, собственно говоря, и бросились в атаку на Зимний дворец. Перед нами была поставлена задача взять Салтыковский подъезд и ворваться в Зимний дворец. В отряде было 120 человек. Мы быстро с исходных позиций добежали к подъезду, к самой парадной. Однако двери были закрыты. Это дубовые, кованые медными листами двери. Нам пришлось разбивать их большими бревнами. Раскачивая бревна, мы выбили филенки и ворвались внутрь. Когда мы ворвались в Зимний дворец, вошли во второй этаж, наш отряд занял несколько парадных комнат. Мы вышли к тронному залу. Здесь была уже большая толпа красногвардейцев, моряков, солдат. И у самых дверей Антонов Овсеенко рукояткой нагана стучал в дверь и держался за ручку двери, предлагая открыть. Это был тот самый момент, о котором позднее Маяковский написал: «Которые тут временные, слазь, кончилось ваше время».